Издательская платформа «Руграм» представляет. Екатерина Гитман. Все началось в четверг. Читает Елизавета Тим. Все началось в четверг. Аннотация. Сложно найти более скучную планету, чем старая добрая Англия. Музей, что с него возьмешь? Каменные здания, картины давно забытых художников и голографические овцы на полях Йоркшира. И сложно придумать более скучную работу, чем смотритель этого музея. Впрочем, Джеймс Оливер и не думал жаловаться. Его все устраивало. Пока на планету не рухнул корабль знаменитого авантюриста, альтруиста и недоумка по фамилии Широ. В минусе — лондонский Тауэр и системы коммуникации. В плюсе — пираты на орбите, толпа перепуганных туристов и сам великолепный Широ в придачу. Сотрудничать не хочется, но придется. Больше проблемы решать некому. Однако Джеймс даже не подозревал, что именно началось в этот самый обычный четверг. В этот самый обычный четверг, за полчаса до традиционного вечернего чаепития на лондонский Тауэр, хряпнулся космический корабль. Четверг. День начинался весьма тривиально. Джеймс готовился встречать туристов. В его видении находились все основные английские достопримечательности — городские и сельские. Букингемский дворец с интерьерами времен королевы Елизаветы II служил по совместительству резиденции для туристов и главным штабом управления. В ожидании гостей на столиках в зеленой гостиной лежали свежие газеты с фотографией Джона Леннона на первой полосе и с небольшой справкой о событиях мусорного бунта. В жилых комнатах уже было проветрено, кровати заправлены хлопковым постельным бельем и накрыты шерстяными клетчатыми пледами. Джеймс любил Букингемский дворец. В его вычурности, в мраморе, алом и зеленом бархате, в позолоте и лепнине, в наборном деревянном паркете и расписных плафонах он находил покой и умиротворение. Ему нравилось ходить по длинным галереям, слушаясь в эхо собственных шагов, заглядывать за ширмы, поправлять шершавые гобелены. Иногда он останавливался возле какой-нибудь картины и подолгу смотрел, как накладываются друг на друга мазки. Его мало увлекали сюжеты, но он получал удовольствие, представляя себе художников, пропахших химическими старыми красками мастерской, который старательно водит кистью по холсту. «Возможно, — рассуждал Джеймс, — ему самому стоит попробовать рисовать. Например, в низкий сезон дождей. По подземным галереям из дворца можно было попасть в музей Шерлока Холмса и в Тауэр. Тесная квартира вымышленного персонажа Джеймса скорее раздражала. Там неудобно убираться. А вот в Тауэре он бывал с удовольствием по делу и без. Замок-тюрьма выглядел слишком монументально, чтобы можно было оставаться равнодушным. В этот четверг Джеймс, впрочем, едва заглянул в Тауэр. Тот был в полном порядке. А вот Вестминстерский собор и озерный край требовали внимания. В соборе поскрипывали двери, а в озерном крае начали двоиться овцы. С ними Джеймс провозился добрый час, пытаясь понять, что именно заклинило и как так вышло, что в его хозяйстве вместо 6 обыкновенных белых овечек возникло 12, зато двухмерных. К тому моменту, как численность и объем отары были восстановлены, времени оставалось в обрез, и Джеймс поспешил к себе в комнату, чтобы подготовиться. «Стереотипы об англичанах, как известно, весьма сильны, но довольно примитивные. Чтобы сойти за настоящего британца, требуется совсем немного усилий. Первое — это костюм. Он должен быть старым, желательно винтажным, а не репликой. Только из шерсти, без синтетических примесей. Ни в коем случае костюму не полагается сидеть по фигуре. Крепко и туговато обхватывая плечи, настоящий английский костюм болтается в районе талии. Пиджак опускается немного ниже середины бедра. Брюки свободные, безупречно выглаженные, со стрелками, но все равно мешковатые. И непременно лаковые тупоносые ботинки. Дальше — внешность. Временами Джеймс шутил сам с собой, что буквально родился для этой должности. Во всяком случае, он выглядел как типичный англичанин. Длинное лицо, прямые брови, светло-рыжие волосы, которые превосходно укладывались в аккуратную прическу с небольшой волной над лбом. Приходилось научиться улыбаться, не показывая зубов, но он справился быстро. Следующий пункт — манеры. Англичане не размахивают руками, не кричат, и в любой момент любой разговор готовы свернуть на тему погоды. Благо, на старой доброй Англии погода то и дело преподносит сюрпризы. Но самое главное, без чего остальные атрибуты не имели бы никакого смысла, это классический британский акцент. На него Джеймс убил 3 месяца жизни. Он читал фонетические комментарии, слушал эталонные записи, корчил рожи перед зеркалом, укладывая язык на то место, где ему было крайне неудобно находиться. Джеймса спас случайный комментарий по теме. Британский акцент звучит так, словно носителей сильно тошнит, но они все равно умудряются поджимать губы. Вышло идеально. Джеймс бросил внимательный взгляд в зеркало, убеждаясь, что более чем соответствует образу английского дворецкого, и закрепил нейроинтерфейс. Полупрозрачные с отливом в серый силиконовые пластины прилипли к вискам и у основания черепа ниже линии роста волос. На мгновение Джеймс ощутил вспышку головной боли, привычно замутило от перестройки координации. Но все быстро прошло. Гарнитура нагрелась до температуры кожи, а Джеймс почувствовал свою старую добрую Англию в деталях. «Шаттл 28Q6, Земля 3, старая добрая Англия, запрашивает разрешение на посадку». Почти сразу раздалось из косно проводимых динамиков. «Повторяю, шаттл 28Q6». «Приём», — произнес Джеймс негромко, зная, что чувствительный микрофон уловит даже шепот. «Шаттл 28Q6. 10-минутная готовность к посадке. Площадка номер 6». Говоря это, он мысленно дотянулся до взлетно-посадочного комплекса и проанализировал показания приборов. «Старая добрая Англия — довольно специфическая планета. Покрытая водой на 97%, она отличалась отвратительной дождливой погодой. По данным метеоприборов, около 197 суток из 205 в году над старой доброй Англией висели плотные облака и многослойные туманы. Сесть на планету без наземных радаров и точной координации снизу было нереально. Следовательно, использовать ее для торговли или пересадок не представлялось возможным. Невыгодно и опасно. Ресурсов особых тоже не обнаружилось. Разве что нефть и природный газ в небольших количествах. Но этого добра во Вселенной навалом. Болтаться бы находки без всякого дела, если бы в нее не вцепилась ЮНЕСКО. В итоге на старую добрую Англию перевезли все законсервированные достопримечательности, некогда стоявшие на Британских островах оригинальной земли. Многое собирали буквально по кирпичику, в том числе Тауэр. 40 лет назад старая добрая Англия открыла двери для первых туристов, интересующихся историей и классической культурой. И тогда же началась кадровая текучка. Несмотря на высокую зарплату и всяческие бонусы, факт оставался фактом. Управлять старой доброй Англией значило сидеть минимум по 60 дней подряд на окраине исследованного космоса и раз за разом развлекать невероятно скучных однотипных гостей. Те, кто легко согласился бы на отшельничество ради соприкосновения с историей, чаще всего не вытягивали управление оборудованием, а те, кто мог взять под контроль огромное количество приборов и датчиков, отказывались хоронить себя в этой дыре. Собственно, Джеймсу полагалось как минимум 2 коллег. Но уже который месяц он тянул старушку Англию в одиночестве, отмахиваясь от обещаний менеджмента вот-вот найти помощников. В глубине души он совершенно не хотел, чтобы сотрудники нашлись. Туристы, конечно, бывали утомительными. Зато в их отсутствие он получал в своё полное распоряжение целую планету. И неважно, что суши на той планете — маленький остров, отдаленный защитными барьерами от бескрайнего океана. «Борт 28Q6», — проговорил Джеймс, регулируя радары и синхронизируя с системой шаттла. «Перейдите в режим 3 и откройте доступ к внешнему управлению. Приступаем к посадке». Посадочную площадку создатели музея очень удачно замаскировали под поле для гольфа. Конечно, настоящая трава не выдержала бы такой нагрузки, но искусственный полибактериальный аналог справлялся на отлично. Мысленно ведя шаттл через плотные слои атмосферы, минуя опасные грозовые тучи, Джеймс неторопливо дошел до места встречи. Ему не требовалось смотреть в небо, чтобы точно знать, как движется маленький кораблик всего с двумя забитыми в систему пунктами назначения. Южный туристический хаб Земли-3 — старая добрая Англия. Джеймс на таких летать не любил. Невозможность корректировать курс вызывала у него неприятную резь в желудке. Но, к счастью, прибывшие туристы подобными проблемами не страдали. Едва шаттл приземлился и разгерметизировался, как на поле высыпала толпа школьников. «Прощай, тишина. Буду скучать и писать письма». Детские крики, высокий мужской голос, призывающий к порядку, скрежет люка, ведущего в багажный отсек, музыка из чьего-то планшета. «Тихо все!» Наконец рявкнул учитель, и школьники угомонились достаточно, чтобы Джеймс мог сообщить. «Леди и джентльмены, добро пожаловать на старую добрую Англию. Срок вашего пребывания на планете — 9 местных суток, что соответствует 7 на Земле 3. Меня зовут Джеймс Оливер. Я управляю системами планеты и сделаю все, что в моих силах, чтобы ваше пребывание здесь было максимально комфортным». «И познавательным», — проскрипел под дружный стон класса учитель. Джеймс окинул мужчину быстрым взглядом. Высокий, почти с самого Джеймса ростом, тощий, как жердь. Черная водолазка облегает так, что можно пересчитать ребра. Волосы короткие, мышасто-серые, поделены прямым пробором. Нос длинный, глаза уставшие. В целом производит впечатление человека, который сначала съел тарелку фекалий, а потом осознал, что ненавидит и детей, и саму идею поездки. «И познавательным», — повторил за ним Джеймс. «Прошу всех пройти налево в дезинфицирующую кабину. За ней находится пункт общего сбора. Пока мы ждем остальных посетителей, вы можете выпить чаю или воды». Мысленным усилием он активировал дезинфекторы в небольшом здании, которое со стороны выглядело как домик в тюдоровском стиле, деревянный, с побеленным вторым этажом. Подгоняемые учителем, дети ворвались в узкие двери, а у Джеймса в ухе заскрежетало снова. «Шаттл 36GK7, Земля-2, старая добрая Англия, запрашивает посадку». К счастью, в новой группе детей не было. Первой на землю выкатилась, подпрыгивая при каждом шаге, маленькая девушка. Все в ней, от мелких светлых кудряшек до розового облегающего костюма, выглядело категорически несерьезным. Быстро покрутив головой, девушка радостно охнула и, круто обернувшись, крикнула. «Давай уже! Тут замок!» Следом по ступеням трапа вышла полная ее противоположность. Рослая, тощая девица в сером. На узком лице ни намека на улыбку. Черные волосы подстрижены так коротко, что не закрывают прижатых к черепу ушей. Похоже, старая добрая Англия вызывала у нее глубочайшее отвращение. И все же, сойдя на искусственную салатовую траву, она положила руку на плечо своей подруги и дернула одним уголком губ. Кажется, это означало выражение несомненной приязни. Ну, чисто жизнерадостный кудрявый ежик Тики и вечно недовольная лохматая ворона Эда из старой мультипликации. Да, знавал Джеймс такие парочки. «У них всегда одна, наглухо шизанутая, а другая — всего лишь легкой шизой. Проблема в том, чтобы понять, кто есть кто. Та еще головная боль. Зато персонажи, появившиеся следом, были максимально понятными, простыми и привычными. В конце концов, больше половины всех посетителей старой доброй Англии — это старушки хорошо за 80, которые от скуки мотаются по всему космосу в меру сил и возможностей. Эти три хихикали и перемигивались, как школьницы, хотя как минимум у двух из них спина держалась только благодаря прочным экзокорсетам. Третья, если и носила что-то подобное, тщательно прятала его под белоснежными слоями шали неоновых расцветок с какими-то свисающими нитками бусинок, бахромой и кисточками по краям. Повторив приветственную речь, Джеймс отправил группу в свободную дезинфекторную. Всего в этот заезд спустилось еще три шаттла. Они привезли дополнительную группу старушек, среди которых даже затесались двое старичков, пару блеклых молодоженов и второй класс школьников, постарше и значительно менее замученный. Их учительницу в толпе рослых парней отыскать оказалось трудновато. Детям она дышала куда-то в подмышку. Зато у нее оказался звонкий, полный энергии голос. И едва Джеймс договорил, она сообщила: «Приятно с вами познакомиться, мистер Дживс!» Школьники грохнули хохотом, но Джеймс не повел и бровью. Работая в музее Англии, приходится мириться с тем, что иногда встречаются настоящие помешанные на старой культуре фанаты, и соответствовать ожиданиям. «Это не оригинальная, хотя и забавная шутка, мисс. В любом случае, я попросил бы вас называть меня мистером Оливером». «Чувак!» — протянула она, широко улыбаясь. «Без вариантов. Уж прости. Народ, мыться, бриться, шагом марш!» Что ж, во всяком случае, ей это доставляет удовольствие. Всегда пожалуйста. Джеймс проследил, как дети под командованием шутницы скрылись за дверями, прокручивая в голове профили прибывших. Там была уйма мелочей, от образования до пищевых аллергий. Кто-то заполнял блоки вкусовых предпочтений, кто-то вносил медицинские требования. Джеймс знал, кто предпочитает кофе до завтрака, кому необходимо проходить по 10 тысяч шагов ежедневно, кому запрещены нейросимуляции. Изучение этих, несомненно, обязательных файлов всегда казалось ему некоторого рода вуайеризмом, как будто он влезал в частную жизнь людей, как только соотносил лица с текстом в карточках. Единственное, что он мог сделать в качестве извинения, это соблюдать их пожелания и даже мелкие прихоти. Так что на столике специально для шутницы стоял чайник ее любимого пуэра, а для старушек со слабыми сосудами — тонизирующий витаминизированный коктейль номер 76. Туристическая программа была выверена до мелочей. После дезинфекции давался час на размещение, после чего Джеймс встречал всех в холле Букингемского дворца и рассказывал об основных правилах пребывания на старой доброй Англии. Вопрос обычно вызывало правило номер 3. Не пытаться покинуть планету самостоятельно на автоматическом или пилотируемом летательном средстве. Но это был отнюдь не чей-то каприз. И первые исследователи едва не поплатились жизнями за то, что не отнеслись с достаточным вниманием к атмосфере планеты. Плотные облака, в которых то и дело громыхали грозовые разряды, могли буквально расплющить корабль, решивший подняться или сесть, не сверяясь с чувствительными метеоприборами. На всякий случай Джеймс демонстрировал туристам схему движения облаков за неделю, для наглядности. Еще часто спрашивали, почему нельзя купаться. Предшественник Джеймса отвечал: «Позеленеете». Джеймс говорил: «Ваш кожный покров перенасытится содержащимися в воде микроэлементами, отсутствующими на землях, вследствие чего приобретет стабильный зеленый цвет, выведение которого потребует значительных усилий медицинских работников и не может быть произведено на нашей планете». Зато второй вариант звучит солиднее и не побуждает школьников ржать. После знакомства с правилами следовала краткая обзорная экскурсия по дворцу, которая завершалась чаепитием под голографическую проекцию выступлений королевы Елизаветы II. И вот до этого пункта они и не дошли. Как раз в тот момент, когда они осматривали тронный зал, на видимый из высокого окна Тауэр, хряпнулся космический корабль. «Кинцуги 2147 запрашивает экстренную посадку!» Заорала прямо в уши. «Белая кошка, маленькой планете, запрашиваю! Ничего не запрашиваю, падаю!» «Ого, а черные тащат!» Оповестил всех мелкий школьник, но тут же под строгим взглядом учителя скомкал планшет и сунул его в карман штанов. «Да ладно, он отбился!» — возразил второй. А потом, не сговариваясь, толпа ломанулась к окнам. Джеймс потратил несколько минут, чтобы восстановить координацию и прийти в себя. Крушение больно отдалось в голове. Тауэр, а вместе с ним метеостанция и орбитальные радары, отрубился. На его месте зияла пустота. Как руку оторвали. «Мальчики! Назад!» Неожиданно зычно крикнула мелкая шутница. Что интересно, ее послушались. Тогда как ее более серьезный и внушительный занудный коллега бестолку драл горло, оттащить детей от окон не представлялось возможным. Старушки охали, молодожены хватались за руки. Джеймс твердо потребовал, чтобы никто не покидал помещение, и через экстренный эвакуационный выход вышел на улицу. Масштаб трагедии средненький. Это Джеймс оценил даже без диагностики. Радары и навигационная система — кромешный минус. Белая башня, кровавая башня и Тауэрский мост — туда же. Никаких кирпичиков для восстановления. Кораблю повезло больше. Небольшой проворный исследовательский Чо-13 мог пережить кое-что похуже падения с орбитальной высоты. И ему повезло. Молнии и тяжелые облака его не задели. Концентрируясь на оставшемся невредимом оборудовании, Джеймс попытался просканировать корабль, но не успел. С шипением стравилось давление, пополз вверх аварийный люк, и наружу выбрался взъерошенный парень в белом летном костюме, но без шлема. Спрыгнув на землю, парень запрокинул голову к небу, показал два средних пальца и крикнул. «Выкуси, сука!» Потом круто обернулся, пригладил волосы, расплылся в белозубой улыбке и объявил. «Привет, я Широ, тот самый». Джеймс изучал того самого Широ в молчании целую минуту. Его взгляд опускался с каштановых кудрявых волос на фактурное смуглое лицо. Фиксировал густые, почти сросшиеся посередине брови, горбатый нос и ослепительную улыбку. Сползал на белую облегающую водолазку, штаны и магнитные ботинки, составляющие вместе летный костюм. Потом проделывал путь в обратную сторону, снизу вверх. Опять вниз. По правде сказать, Джеймс искал нечто важное. И не находил. Не было в нем ничего особенного, выдающегося, героического. Тем лучше. «Вы совершили неавторизованную посадку на планету, находящуюся под охраной ЮНЕСКО, Шера-сан», сообщил Джеймс, завершив наблюдение и переведя глаза на корабль. «Кроме того, вы нанесли культурному наследию оригинальной Земли непоправимый ущерб». «А!» Тот самый обернулся на груду пыли и камней, еще недавно бывшую лондонским Тауэром. «Восстановим. Разберемся мы с твоим ЮНЕСКО. Не парься, приятель. Собственно, меня интересует не культурное наследие, а бригада механиков и немедленная прямая связь с КБ. И, пожалуй, перекусить было бы недурно». Джеймс позволил ему договорить, ощущая удивительное, редкое, огромное наслаждение, затапливающее все тело. Как приятно оказалось не ошибиться с первоначальными выводами. Если кто-то ведет себя как самоуверенный самодовольный говнюк, возможно, он и есть самоуверенный самодовольный говнюк. Джеймс получил кусочек мелочного кайфа, когда сказал, улыбнувшись самой британской из своего богатого арсенала омерзительных улыбок: «Я рад, мистер Широ, что вы способны так четко и полно формулировать свои запросы. Боюсь, однако, что удовлетворить их на старой доброй Англии не представляется возможным. Бригада механиков на планете отсутствует. Систему связи вы только что уничтожили своим весьма аккуратным приземлением. А что касается еды, то вам придется оплатить путевку, чтобы получить доступ к кухне». Широ скривился. Джеймс с нетерпением ждал реакции, но она его разочаровала. Вытащив из кармана сложенный в четверо планшет, Широ развернул его и уточнил елейно вежливым тоном: «Не соблаговолите ли вы подсказать, как именно я могу оплатить путевку при отсутствии сети?» «Кредитного чека, оставленного на ресепшене, будет достаточно. Также я должен настаивать на том, чтобы вы проследовали в дезинфекторную. Прямо мимо учиненного вами беспорядка и направо, пожалуйста». «Широ!» Вопль десятков голосов оглушил. Школьники и взрослые, устав ждать, высыпали из Букингемского дворца и помчались к тому самому. Старушки и старички семенили следом. Лица пылали восторгом. Руки повторяли приветственный жест белых кошек, сгибаясь и разгибаясь от локтя. Рты кривились в криках экстаза. «Тихо!» — воскликнул Широ и попятился. 10 минут, мои дорогие! Мне необходимо пройти дезинфекцию, а потом я с радостью отвечу на все вопросы». Он подмигнул и легким пружинистым шагом зашагал в том направлении, которое указал Джеймс. Возможно, стоило его послать прямиком в сернистые Девонские болота. Или в задницу. Толпа обтекла Джеймса и замерла недалеко от корабля. Все следили за тем, как Широ проходит мимо посадочных площадок и заворачивает в домик. «Мистер Оливер!» Кто-то подергал Джеймса за рукав. «Это реально тот самый Широ?» С недовольством Джеймс взглянул на круглощёкого высокого мальчишку и ответил: «Во всяком случае, он так сказал». «Мелкий какой-то. Я думал, Широ выше», — протянул мальчишка. «А что там было под кораблем?» «Боюсь, это был объект культурного и исторического наследия. Лондонский Тауэр», — рассеянно пояснил Джеймс, а сам снова попытался дотянуться до приборов. Метеодатчики и кросс-космическая связь — вот и все, что ему нужно. Вызвать ремонтников, космическую безопасность, менеджеров, и пусть разбираются с Широ сами. Без него. Никакого отклика. Широ справился с дезинфекцией профессионально быстро, избавился от магнитных ботинок и вышел из домика уже в полуспортивных мягких тапочках. Волосы пригладил и зачесал назад, открывая высокий лоб. Ворот водолазки расстегнул и мгновенно стал очень узнаваемым. Точь-в-точь, как на голографических видео. «Что ж, и вот теперь я ваш. Только прошу, не помните, мне еще нужно надрать парочку пиратских задниц», — произнес он, разводя руки так, словно собрался обнять толпу. Все знают момент, когда космогонщик сажает корабль, откидывает люк и выбирается к фанатам. Это выглядело точно так же. Молодежь и те, кто постарше, ломанулись с единственным желанием коснуться кумира хоть пальцем. В стороне осталась жалкая горстка. Отличное доказательство теории, что в любом коллективе процент умных людей и идиотов остается неизменным. Вот они, все 8% здравого смысла. Странно было обнаружить среди них троих младших школьников и ёжика Тики. Ее мрачная и высокая подруга Ворон примкнула к числу фанатов Широ, хотя и не лезла в самую гущу. Джеймс предполагал, что будет наоборот. Зануда учитель предсказуемо морщил нос. Двое молодоженов топтались, взявшись за руки. Три старушки откровенно веселились, глядя на весь этот бардак. «Широ тебе в постель», — сообщила одна из них громко и эмоционально. Она выглядела из них самой благообразной и даже носила вместе с фиолетовым комбинезоном туристического вида небольшую розовую шляпку, из-под которой торчали белые пушистые волосы. «Фу!» — скривилась другая, с короткими волосами насыщенно морковного цвета. «Отвратительно! Как по мне, принимается!» «Да ладно! Ничего, мальчик!» — возразила третья, в бесконечных, многослойных и очень, очень кислотных расцветок шалях. «Не принимается!» «Широ тебе в собеседники?» — предположила шляпка и тонко захихикала. «Уже лучше!» — кивнули многочисленные шали. «Передвигаться по космосу на высокой скорости и безо всякого смысла — широхаться!» Серьезным видом произнесла морковка, и все три покатились со смеху. У Джеймса дрогнули уголки губ. На мгновение он посмотрел на старушек не краем глаза, а прямо, на чем тут же и был пойман. Отсмеявшись первой, шляпка поправила лямку комбинезона и доброжелательно улыбнулась. «Не удивляйтесь, мистер Оливер, мы не совсем выжившие из ума старухи. Смотря кто из нас», — подмигнула морковка. «Они обе давно ку-ку», — захохотали шали. «Но все же не совсем. Это старая игра. Придумать ругательство из любого слова, названия или предмета, попавшегося на глаза». «Могу я в таком случае спросить?» Совершенно бесстрастно проговорил Джеймс. «Каким именно ругательством стало мое имя?» «А мальчик не глуп», — сообщили шали. «Однажды, возможно, вы узнаете. А пока не считаете ли вы нужным спасти нашего Широ-сан от поклонников? Или...» Она выразительно посмотрела на толпу, уже отошедшую от Широ на некоторое расстояние и теперь внимавшую его вдохновленным речам. «Поклонников от Широ-сан». Джеймс уже собрался последовать этому совету, как один из школьников воскликнул. «А где черные, которые вас преследовали?» Широ выразительно задрал голову к небу, а Джеймс сокрушенно подумал. «Да твою ж кошачью матерь!» В нескольких словах о том, кто такой тот самый Широ. Было бы здорово сказать, что никакого Широ Джеймс знать не знает. Но, увы, чтобы ни разу не слышать о Широ, надо было отрубить сеть и забиться на дно океана. Потому что в последние 5 лет капитан Широ, он же последняя белая кошка Широ, он же тот самый Широ, был затычкой в каждой бочке. Самый известный космический путешественник, самый знаменитый искатель нечеловеческого разума и самая большая заноза в заднице. Широ обладал самомнением вселенских масштабов, такого же размера амбициями, едва ли меньшим состоянием. При этом природа не одарила его ни тактом, ни здравым смыслом, поэтому все, чем он занимался, это привлекал к себе как можно больше внимания. Еще недавно о таком вот Широ, который, по меткому выражению старушки-морковки, широхался бы по Вселенной, и речи не могло идти. Исследованиями глубокого неколонизированного космоса занимались белые кошки, выпускники Академии, обученные работать в команде, справляться с любыми нештатными ситуациями и, главное, действительно готовые к встрече с нечеловеческим разумом. Кошек тренировали с детства, лепили из них не лучших, но образцовых представителей человечества. Однако, когда правительство прикрыло лавочку, изучение космоса перешло в руки авантюристов и выскочек, таких как Широ, который обозвал себя последней белой кошкой, купил на семейные деньги корабль и принялся скакать по галактикам. Он ввязывался в бои с пиратами, ворами и наемниками, сдавал управлению космической безопасности контрабандистов, проверял спонтанно возникшие опасные кротовины и записывал обо всем этом голографические эфиры, которые транслировал в сети. То, что для белых кошек было смыслом жизни, Широ превратил в развлекательное шоу. Джеймсу, очевидно, было плевать. Все, чего он хотел, это чтобы Широ вместе со своим непомерным эго, дорогущим кораблем и видеоэфирами держался подальше от его тихой планеты. И что он теперь имеет? Поломанные системы связи, черных пиратов где-то на орбите. И, разумеется, Широ с собственной великолепной персоной. Конечно, Широ оставил гарантию оплаты и формально присоединился к экскурсионной группе. Во всяком случае, уселся за один из столиков в зеленой гостиной, разлил по чашкам чай, закинул ногу на ногу и сообщил в пространство. «Итак, друзья мои, мы угодили в переплет». Джеймс сформулировал бы это иначе, но Широ заполнял все свободное пространство. Он словно растекался в воздухе, связывался с каждой молекулой, и дышать получившимся ядом было невозможно. «Возможно», — продолжил Широ, разваливаясь в старинном кресле. «Среди вас есть те, кто болеет за пиратов. О, не смотрите так, они везде есть. Но видите ли, в чем дело, друзья? Черный кобель и черная сука как раз сбывали огромную партию наркотиков, когда мы с ними столкнулись». Если бы я не вмешался, куча дряни распространилась бы по заселенным планетам. Мы с черными давно знакомы, так что когда я появился, они решили, что партия наркотиков стоит, конечно, очень дорого, но моя голова дороже раз в 10. И, так сказать, сменили приоритеты. Никогда в жизни Джеймс не сочувствовал черным, пиратам, бандитам и прочему отребью, из-за которого колонизированный человечеством космос превращался в помойку. Но прямо в этот момент он пожалел, что известные авантюристы, черный кобель и черная сука, не преуспели в поимке Широ. Как бы всем проще жилось-то. Я на время вывел из строя корабль кобеля, но сука оказалась хитрой и проворной. «Она вас достала!» выкрикнул один из младших школьников, и тут же прикусил язык под строгими взглядами. Широ невозмутимо улыбнулся. «Видел, да? Скажи, было зрелищно. Она меня достала, но я врубил аварийные стабилизаторы и нырнул в первую попавшуюся кротовину. Сука, за мной. Я подбил ей визоры, а она мне модуль управления. После чего я не слишком-то грациозно приземлился на эту...» Он сделал долгую паузу, разглядывая гостиную. «Гостеприимную планетку». Его могло поджарить в грозовых облаках. Легче легкого, 86 с четвертью % вероятности подобного исхода. Статистика, дамы и господа. Но нет. Он приземлился без проблем, усевшись на самые важные планетарные системы, а сам отделался испорченной прической. Джеймс вдохнул полную грудь яда, выдохнул, встал и сказал достаточно громко, чтобы перекрыть и шушуканье толпы, и болтовню Широ. «Леди и джентльмены, вам не стоит паниковать. На данный момент мы отрезаны от сети и систем связи с космосом, но сразу после того, как чаепитие завершится, вы отправитесь в свои комнаты, а я займусь ремонтом. Вам также не стоит опасаться пиратов. Как я говорил в начале экскурсии, посадка на планету без метеорадаров невозможна, поэтому, вероятно, пираты уже покинули орбиту. Завтра утром мы вернемся к программе экскурсии, а через 9 местных суток, по расписанию, вы покинете планету». Он поздравил себя с тем, что сердце уже билось где-то в горле, а злость схлынула. Туристы зашептались. До чуткого слуха Джеймса доносилось разное. Всякое «Я тебя предупреждала!» И «Вот бы на черных глянуть!» И «Какой красавчик!» Последнее, очевидно, относилось к Широ. «Простите, Оливер Сан!» Вдруг недовольно произнес зануда учитель. мой класс должен был получить полноценную экскурсию, включающую посещение Лондонского Тауэра и начинающуюся сегодня. Как именно вы компенсируете сокращение программы?» Повисла тишина. Потом громко и нагло расхохотался Широ. Его смех подхватила маленькая шутница, а потом и остальные. Джеймс дождался, когда все успокоится, а цвет лица зануды приблизится к оттенку штор в тронном зале. «Не переживайте. Уверен, Широ-сан компенсирует из собственного кармана все доставленные неудобства. А теперь могу я попросить вас, уважаемые гости, отправиться в свои комнаты. Нахождение за их пределами во время проведения ремонтно-восстановительных работ может быть опасным. Интересно, кто-нибудь вообще пробовал подручными средствами восстанавливать высокоточные сложные приборы после того, как на них сел 15-тонный космический корабль?» Активировав нейро, Джеймс отправился в модуль управления старой доброй Англией. Комната размером по 2 метра в трех измерениях была увешана экранами и голопроекциями всех систем. Устроившись в кресле и положив руки на тактильные подлокотники, Джеймс активировал манипулятор-помощник и послал его к Тауэру. Ощущая каждый комочек грязи под колесами, чувствуя температуру и влажность воздуха будто бы своей кожей, Джеймс водил языком по зубам. Старая и довольно простая практика, которая помогала не терять собственное тело. Кто-то кусал щеки, кто-то царапал кожу, но Джеймс предпочитал не наносить себе лишних, да еще и регулярных повреждений. Так что языком по внешней стороне зубов, круговым движением. 5 раз в одну сторону, 5 раз в другую. Повторить, чтобы в затылке начало тянуть. И нет, он сидит в кресле, а не катится по искусственным газонам. Он катиться вообще не умеет. Ему нечем. Колеса отсутствуют. И чувствовать, как бьются в корпус комья земли, не может тоже. Нет там в корпусе нервных окончаний. Помощник остановился возле корабля Широ, присосался к нему щупами, и Джеймс оценил повреждения. Пострадало днище и небольшой сектор сзади. Погорело, наверняка из-за гроз, часть электроники. Подогнав дополнительные магнитные манипуляторы, Джеймс поднял корабль и оттащил его на посадочную площадку. Тяжелый, зараза. Без корабля зрелище оказалось еще более плачевным. На месте Таура осталась неглубокая, но все же заметная воронка. Мост, под которым маскировалась большая часть метеооборудования, сложился словно бумажный. Декоративные голубые башенки лежали поверх кирпичей и металлических обломков, напоминая нелепые шапочки. Джеймс еще несколько раз провел языком по зубам, чтобы не отвлекаться на образы. Робот имел угол зрения шире человеческого, и зависнуть, рассматривая мир его глазами, было очень легко. В свободное время Джеймс гонял его по полям с большим удовольствием, но сейчас надо было заниматься делом. Для начала он задал манипуляторам простую алгоритмическую задачу, не повреждая целостность конструкций, разделить камень и металл. Камень формировать в единый блок, металл раскладывать на траве с осторожностью. Если металл встроен в камень, определять к камням. Работа предстояла на добрых 1,5–2 часа, и Джеймс почти полностью отключился от помощника, чтобы увидеть прямо перед собой физиономию Широ. Только очень большим волевым усилием Джеймс удержал на языке «задрай наглухо люк с другой стороны» и спокойно спросил. «Как вы вошли, Широ-сан?» «Стандартный код доступа». Пожав плечами, Широ прислонился к стойке с бесполезными сейчас шкалами метеоприборов, потом склонил голову к одному плечу и уставился на Джеймса очень пристально. Не ожидал в такой дыре найти кошку. Оказалось, что глаза у него темно-серые и крайне цепкие. Не шутовские. «Понятия не имею, о чем вы», — сообщил Джеймс. «И, как я сказал ранее, нахождение вне комнат во время проведения ремонтных работ совершенно никак не навредит. Широ подмигнул. «Брось, братишка. Мы отлично знаем, что молнии в землю бить не начнут. Радиация фонить не будет. Короче, мы с тобой в курсе, что эта фразочка — отмаза механиков, которые не хотят, чтобы у них под ногами вертелись любопытные. Вдруг еще кто манипуляторы погладить захочет?» Он засмеялся, словно выдал шутку века. И теперь гордился собой. «Может, и так». Покладисто согласился Джеймс, сильно жалея, что не может встать из кресла и вышвырнуть Широ из модуля. Учитывая разницу в росте и весе, вероятно, ради этого даже не пришлось бы напрягаться. Тем не менее, механик все еще не хочет, чтобы у него под ногами вертелись любопытные. Так что не могли бы вы... «Эй, я могу помочь!» «Технически я слегка виноват в наших проблемах, братишка». «Это обращение неприемлемо». Широ прищурился. «Будешь отрицать, что ты тоже кошка?» «В конце концов, можно будет перезапустить алгоритм для манипуляторов. Ничего страшного. Вот прямо сейчас встать, нарушив тем самым работу, схватить Широ за ворот водолазки и за пояс брюк и выкинуть за дверь. И код доступа сменить». «Покиньте служебное помещение», — потребовал Джеймс. «Вы достаточно помогли». Улыбаться Широ перестал, но с места не двинулся, только сложил руки на груди. «Хорошо, Оливер-сан, лезть в вашу жизнь я не стану. Но вы видели повреждения и знаете лучше меня. Восстановить что бы то ни было к утру вам не удастся. А нам нужна связь. Черная сука достаточно зла, чтобы опуститься на планету и попытаться меня достать. А мой корабль несколько не в форме. Нам нужна связь с КБ, чтобы сюда пришло подкрепление. Иначе черная сука все же оторвет вам голову». Иронично протянул Джеймс. «В точку. А также без проблем возьмет в заложники детей и стариков, которые никак не смогут защититься от нее. И к которым вы так любезно ее привели. Но эта мелочь, конечно, ускользнула от вашего внимания, Широ-сан». На мгновение между бровями Широ залегла складка, которая сделала фотогеничное лицо куда более жестким. «Мне не требуется помощь», — повторил Джеймс ровно. «Прошу вас вести себя, как положено туристу, то есть отдыхать в выделенной вам комнате. К утру я организую связь с Управлением космической безопасности». Они с Широ столкнулись взглядами, и это оказался действительно сложный бой. Часть ресурсов мозга Джеймса все еще была занята алгоритмом для манипуляторов, и, наверное, именно поэтому было так тяжело сопротивляться. Широ давил волей, но Джеймс не собирался сдаваться. «Твоя взяла!» Неожиданно кивнул Широ, отлипая от приборной панели. «Увидимся утром. Спокойной ночи, Оливер-сан». Он вышел, тихо притворив дверь. Джеймс отвел глаза и почувствовал, как вспыхивают щеки. Возле кухонных датчиков стояла, помахивая лапкой, маленькая белая кошка. Джеймс и не помнил, когда именно поставил ее здесь. А теперь так бездарно и глупо спалился. Впрочем, он ведь мог купить ее в сувенирном магазине, правда?